Во-первых, я в переговоры не вступаю. Во-вторых, не вздумайте вломиться в морг, иначе тут все взлетит на воздух. Мы это поняли. Люди облеплены взрывчаткой, морг тоже. Лидия, если вы сохраните спокойствие, я уверен, мы сможем договориться. Но нам надо знать, чего вы хотите. Я это скажу потом. Когда? Позже. А сейчас? А сейчас ты идешь сюда. Теперь он понял, зачем она захватила заложников. На самом деле он знал это с самого начала. Ему стало тошно. Страх и отчаяние сменились чем-то другим, чего раньше он никогда не испытывал, смертной тоской. Он закрыл глаза и продолжал. «Что вы имеете в виду? Мне тут тяжело смотреть за заложниками и бегать по всему моргу, играть с вами в телефонные игры, так что давайте-ка идите сюда. Мы тут будем говорить по-русски. И вы будете им звонить». Бенгт Нордваль тяжело дышал. Эверт Грэнс слушал их разговор, но ничего не понимал. Свен же все еще прятался за углом перед дверью морга. Нордваль быстро объяснил, чего она требует, и Грэнс энергично замотал головой. «Ну уж нет. Ни за что». Двое полицейских обходили южную больницу по периметру и заметили автомобиль на стоянке у главного входа. Навехонький, дорогущий, а припаркован неправильно, два колеса на тротуаре. Сзади трудно разглядеть, что там в салоне, однако сквозь залитые дождем стекла им удалось различить человека на пассажирском сиденье. Место водителя не занято. Они подошли к автомобилю, встали с двух сторон и постучали в окно. «Здесь нельзя парковаться». Из машины на них смотрел здоровяк с неестественно бронзовым загаром и лысой башкой. Он молча улыбался. «Район оцеплен. Здесь нельзя находиться». Он по-прежнему улыбался и молчал. Полицейскому, стоявшему ближе, надоело разговаривать. Он обернулся к своему напарнику, чтобы убедиться, что тот готов перейти к делу, и произнес: «Ваши права». Детина на пассажирском кресле даже не пошевелился, как будто и не слышал или еще не решил, как себя вести. «Ваши права, быстро!» Он тяжело вздохнул. «Конечно». Достал бумажник из заднего кармана и протянул полицейскому права. Тот, облокотившись на дверь машины, заговорил по рации. «Ханс Йохум Ланг, 570-725-0350. За ним что-нибудь есть?» Прошло несколько минут. И тут все услышали. «Ханс Йохум Ланг, 570-725-0350, в розыске с полудня». Он рассмеялся, когда они вытащили его из машины. Все спрашивал, где нашли свидетеля. Потом его положили на мокрый асфальт, обыскали и надели наручники. А он смеялся все громче, и этот смех не умолк, пока его не усадили в полицейский автомобиль и не увезли прочь. Бенгт Нордваль смотрел, как Грэнс мотает головой и отчетливо произносит «нет». Его отпустило, словно к нему вернулись силы. Это Эверт решил. Это Эверт отказал. Он снова взял трубку. «Я сожалею, но это невозможно». «Невозможно? Я не могу спуститься к вам в морг. Это противоречит этике ведения переговоров. Убивать людей — вот что противоречит этике. Однако я это сделала. И убью еще одного, если ты не явишься сюда. Возможно, мы договоримся иначе. Вы получите всех оставшихся заложников живыми, если ты придешь сюда. Троих меняю на одного». «Нет, очень жаль. Мне нужен ты, потому что ты говоришь по-русски. У вас 30 минут. После этого я убью следующего». Снова накатила удушающая тоска. Ему было так страшно. «Лидия, я... 29 минут 50 секунд». Эвергрен сорвал с себя наушники, подошел к выключателю и вырубил свет. Часы на стене показывали 11 минут 4.